и заметить удары, производимые хвостом по воде. Особенно номенклатура дельфинов оставляет желать лучшего. Будем надеяться, что в будущем какая-нибудь экспедиция возьмет с собой норвежского гарпунщика. Кстати, он мог бы выполнять и другие работы, ведь все китобои — замечательные моряки. Уилсон очень хотел этого и пытался заполучить гарпунщика. Но пока китовый бум продолжается, услуги такого человека стоят слишком дорого. И не исключено, что именно необходимость экономить средства заставила нас с сожалением отказаться от этой затеи. Правда, мы запаслись китобойным снаряжением, оставшимся еще от экспедиции Discovery и любезно предоставленным в наше распоряжение Королевским географическим обществом в Лондоне. Мы даже сделали несколько выстрелов по китам, но у неопытного гарпунщика очень мало шансов попасть в цель. Это требует большой сноровки. В этот период экспедиции корабль не замедлял ход для ведения биологических наблюдений в море, но планктона сетью на полном ходу было взято около 40 проб. До Мельбурна у нас не было возможности тралить дно, и только в Австралии, в заливе Порт-Филипп, мы провели пробное траление, чтобы проверить сети и научить людей пользоваться ими. В цели нашей экспедиции не входило тратить время на глубоководные исследования до прибытия в антарктические воды. На 4 дня стих и тот слабый ветерок, что дул. На ревущих сороковых нечасто случается, что корабль не может двигаться вперед из-за штиля. Но 2 октября барометр стал падать. Были подняты все паруса. Ветер, правда не сильный, ударил в левый борт. И за следующие сутки мы прошли 253 километра. Воскресенье выдалось тихим, и Скотт, окруженный офицерами и матросами, читал молитву у штурвала. Такое случалось редко. Воскресные дни обычно бывали ненастными. Мы, если и молились, то в кают-компании. Был один незабываемый случай, когда мы пытались петь псалмы под аккомпанемент пианолы. Но качка больше соответствовала музыкальным ритмам светской музыки, чем церковным песнопением. И в один прекрасный миг все поняли, что мы поем одно, а пианола играет совсем иное. На протяжении всей экспедиции ощущалась потребность в человеке, умеющем играть на этом инструменте. Такой человек незаменим, когда живешь вне досягаемости благ цивилизации. Вот что писал Скотт в путешествии на Discovery, где был офицер, каждый вечер садившийся за пианолу. Этот музыкальный час стал обычаем, которым никто из нас не пренебрег бы по доброй воле. Не знаю, какие мысли он пробуждал у других, хотя догадаться нетрудно. О подобных вещах, однако, не принято писать. Но я склонен думать, что музыка сглаживала многие шероховатости и каждый вечер настраивала нас к обеду на прекрасный лад, когда все кажутся добродушными, хотя к бою готовы и с удовольствием вступают в споры. К нашей радости ветер крепчал, скот проявлял нетерпение, да и не мудрено. Впереди нас ожидало множество дел, а времени оставалось мало. Мы хотели выйти из Новой Зеландии раньше, чем это делали предыдущие экспедиции, чтобы скорее пройти паковые льды и приступить к закладке провианта. Мы впервые наблюдали слабые отблески южного полярного сияния, впоследствии ставшего привычным зрелищем. Но особенно захватили наше внимание несколько альбатросов, пойманных на заброшенной с кормы лени. Первым попался дымчатый альбатрос. Мы выпустили его на палубу, и он расхаживал по ней горделиво, стуча ногами «топ-топ-топ». Это была на редкость красивая птица с угольно-черным туловищем, большой черной головой с белой полосой над каждым глазом и ярко-лиловой полосой вдоль черного клюва. К нам он относился с величайшим презрением, которое мы, конечно, заслуживали рядом с таким прекрасным созданием. Чуть позднее мы в один день отловили сразу альбатроса странствующего, альбатроса чернобрового и альбатроса дымчатого, привязали их на палубе к вентиляторам и сфотографировали. Птицы были настолько хороши, что рука не подымалась их убить. Но понимание научной ценности чучел превозмогло желание выпустить их на волю. Мы дали им понюхать эфира и тем избавили от мучений. В Южном океане, помимо этих птиц, обитают и многие другие виды, но альбатросы преобладают. Выше уже говорилось, что, по мнению Уилсона, морские птицы, во всяком случае альбатросы, подгоняемые западными ветрами, летают над этими бурными водами вокруг земного шара и лишь раз в году приземляются для гнездования на такие острова, как Кергелен, Сен-Поль, Окленды и другие. Тогда получается, что отдыхать они могут только на гребнях огромных волн, преобладающих на этих широтах. А этого, судя по поведению более знакомых цивилизованному миру птиц, недостаточно. Я и раньше наблюдал за морскими птицами, и мне казалось, что день за днем на протяжении многих тысяч километров за судном летят одни и те же особи. В этой экспедиции я, однако, убедился, что каждое утро появляются другие птицы и что они прилетают голодными. Утром они, конечно, летят за кормой и стараются держаться поближе к судну, чтобы успеть подхватить за бортом объедки. Позднее, утолив голод, рассеиваются, а те, что остаются, летят уже достаточно далеко от кормы. Поэтому мы старались ловить птиц по утрам, и только одну поймали в середине дня. Ветер по-прежнему благоприятствовал нам и вскоре заметно посвежел. 7 октября в пятницу мы под одними парусами развили скорость в 7-8 узлов, что весьма недурно для старушки Терра Пуш, как мы ласково прозвали наш корабль. Примечание переводчика. Здесь игра слов. Пуш по-английски значит «шустрик». До Мельбурна оставалось всего лишь 1600 километров. В субботу ночью мы стояли у Брамфалов. Кэмпбелл заступил на вахту в 4 часа утра в воскресенье. Ветер дул крепкий, порывистый, но судно все еще несло брамсели. Сильное волнение в корму подгоняло нас в нужном направлении. В 6:30 утра произошел один из тех случаев, которые остаются в памяти, хотя несущественны для морского путешествия в целом. Внезапно налетел первый за все плавание по-настоящему сильный шквал. Были отданы брамфалы, и фор-бомбрарей пошел уже вниз, но грот-бомбрарей застрял на полпути. Позднее выяснилось, что риф-сезень, занесенный ветром зарей, запутался в блоке шкота грот-брамселя. Бомбрарей накренился к правому борту и раскачивался из стороны в сторону. Парус, хлопавший шумом орудийных выстрелов, казалось, вот-вот улетит. Мачта, угрожающе, сотрясалась. Брамстеньга, казалось, не выдержит. Но пока ветер бушевал с прежней яростью, ничего нельзя было сделать. Кэмпбелл, улыбаясь, спокойно расхаживал по мостику взад и вперед. Вахта собралась у вантов, готовая в любой момент кинуться наверх. Крин вызвался один подняться и попытаться очистить блок, но ему не разрешили. Еще немного, и брамстеньга рухнет, и тут ничем не поможешь. Шквал прошел, парус высвободили и свернули. В следующий шквал мы благополучно опустили брамсели, и все обошлось. Ущерб выразился в разорванном парусе и треснувшей брамстеньге. На следующее утро, в самый разгар работы, когда мы подвязывали новый бомбрамсель, налетел шторм с градом, какого я в жизни не видел. Градины были несколько дюймов в окружности. Их удары были ощутимы даже сквозь плотную одежду и плащ. Одновременно возникло несколько водяных смерчей. Те, кто работал на Бомбраамрее, хлебнули лихо, а их товарищи внизу на палубе лепили комки из градин, воображая, что это снежки. С тех пор штормовой ветер все время нам сопутствовал. Рано утром 12 октября показались огни маяка на мысе Отуэй. Подняв пар в машине и поставив все паруса до последнего лоскута, мы чуть-чуть не успели к полудню до начала отлива зайти в залив Порт-Филипп, а потом это уже было невозможно. Мы вошли в гавань Мельбурна вечером в полной темноте при сильном ветре. Скотта ждала телеграмма. «Мадейра, иду на юг, Амундсен». Эта телеграмма имела необычайно важное значение, как станет ясно из последнего акта трагедии. Капитан Роаль Амундсен принадлежал к числу самых выдающихся исследователей того времени и находился в рассвете лет. Ему был 41 год, на 2 года меньше, чем Скотту. В Антарктике он побывал раньше Скотта в 1897-1899 годах с бельгийской экспедицией. И потому никоим образом не признавал за нами приоритета на Южный полюс. Затем он задумал осуществить вековую мечту путешественников – пройти северо-западным проходом. И действительно прошел им в 1905 году на 60-тонной шхуне. Последнее, что мы о нем знали, это то, что он снарядил бывший корабль Нансена «Фрам» для дальнейшего исследования Арктики. Но это был всего-навсего трюк. Выйдя в море, он сообщил своим людям, что намерен плыть не на север, а на юг, и, придя на Мадейру, дал эту короткую телеграмму, означающую: «Я буду на Южном полюсе раньше вас». Она означала также, что мы вступаем в соперничество с очень сильным противником, хотя тогда мы не до конца это понимали. В Мельбурне на борт взошел адмирал, стоявший во главе австралийской станции. Больше всего внимания он уделил черному судовому коту по кличке Нигер с отличительным пучком белой шерсти на правой стороне морды. Нигер уже совершил одно опасное путешествие в Антарктику, а во втором нашел преждевременную кончину. Наши матросы соорудили для него гамак с одеялом и подушкой и подвесили между своими койками в переднем отсеке. В день визита Нигер, объевшись изобиловавшими на судне мотыльками, забрался в гамак и заснул. Разбуженный адмиралом, Нигер, не понимая всей важности происходящего, потянулся, сладко зевнул самым естественным образом, свернулся клубочком и заснул снова. кот пользовался большой популярностью у команды «Терра Новы» и часто попадал в объектив фотоаппарата –